просьба. Для вас ведь не составит большого расчета повременить несколько времени с взысканием. Ни малейшего-с. Это для меня все равно. Ну, вот видите ли, а для нас это огромный расчет. И это весьма вероятно. Потому что в это время, если бы вы только приостановили иск, мы бы могли обернуться, мы бы заплатили вам. Нет, вы мне не заплатите, ваше сиятельство, потому вам нечем платить. Ну, если уж вы так уверены, что я не могу вам заплатить, так зачем же вы жмете меня, зачем ко взысканию представляете? Что же вам, собственно, надо? Я не понимаю. Поймете тогда-с, когда будете помещаться в первой роте измайловского полка. Тогда поймете-с. Вы не извольте беспокоиться, там отменно содержат, помещение приличное-с, и я по гроб жизни своей самым аккуратным образом буду выплачивать кормовые деньги по расчету на все семейство ваше-с. «Вы издеваетесь надо мною?» — вспыхнул Шадурский. «Немало, ваше сиятельство, немало-с. Для чего мне издеваться? Я говорю то, что есть и что будет». «Так тюрьма для нас — это ваше последнее слово?» «Последнее, ваше сиятельство, последнее-с. Будьте на этот счет покойны. И ежели Бог пошлет предел дням моим, то...» Марденко на мгновение замедлился, как бы под наитием внезапной новой мысли. «Да-с, так вот, ежели Господь пошлет предел дням моим, — продолжал он с спокойной твердостью, — то после меня останется мой наследник, сын мой и ее сиятельство княгини Татьяны Львовны, Иван Вересов. Вы не тревожьтесь, он не знает, кто его мать». Так вот, в случае моей кончины, мой наследник по моему завещанию станет вносить кормовые за ваше семейство-с. Последняя мысль пришла Марденке нечаянно, он высказал ее, собственно, затем лишь, чтобы сильнее бить и бить на каждом шагу Шадурского. Старик торжествовал и наслаждался величайшим торжеством и наслаждением, но чувствовал все это втайне, сдержанно, не прорываясь наружу ни единым движением, ни единым лучом своего взгляда. «Но, боже мой, ведь тут честь, ведь тут имя страдает! Сын мой гибнет! Он ни в чем не виноват!» — в отчаянии воскликнул Шадурский и непрошенный опустился на стул. «Ах, извините, ваше сиятельство, я и не предложил вам сесть!» — с легкой иронией поклонился Марденко. «Не осмеливался, право, не осмеливался, потому где же вам после ваших-то мебелей да на такое убожество вдруг садиться? Извинитесь». И вместе с этими словами он сам уселся на другой трехногий стул, оставшийся свободным. «Вы изволили сказать, честь страдает, имя страдает», продолжал спокойно Осип Захарович. «Да-с, это точно, ваша правда, точно, страдают они. Да ведь что же с этим делать? Весьма жаль и только. Вы подумайте, ваше сиятельство, как страдали моя честь и мое имя. Да вот перенес же, и Бог не оставил меня. А ведь как моя-то честь страдала. Ведь и у меня были свои надежды, ваше сиятельство, и свои мечтания сбыли. Ведь я думал скоротать жизнь человеком-с. А меня всего этого лишили, из меня волка хищного сделали. Вот что-с. Вся жизнь моя после того на выворот пошла, со всей карьерой, со всеми надеждами должен был расстаться. А все от того, что честь пострадала, да-с. Но, Бога ради, отсрочьте нам, повремените, ведь вы, говорю вам, душите нас, дайте нам поправиться, мы с радостью отдадим вам». Стремительно поднялся Шадурский. «Я не желаю, чтобы вы мне отдавали. Я и сам возьму то, что мне следует», — отрицательно покачал головой Осип Захарович. «Поправиться, отсрочить. Понимаете ли, чего вы от меня требуете ныне, ваше сиятельство? Вы желаете, чтобы я отказался от своего сердца-с? Да, Ведь я для моего сердца все, понимаете ли, все забыл, всем пренебрег в моей жизни, всем пожертвовал для моей мысли. Я не ел, не пил, в холоду весь век зябнул, я у нищих гроши из кармана воровал, двурушничал по папертям, а вы хотите, чтобы я вам простил, чтобы я от самого себя отрекся? Он встал со своего места и в волнении прошелся по комнате. Нет, ваше сиятельство, я вам скажу-с, тяжело это было, начинать пить кровь своего ближнего, куды как тяжело, не приведи Господи. Ну а как начал, так что уж останавливаться. Сделал я тогда объявление через полицейскую газету, и нужно же быть судьбе-то. Первый заклад, приходит ко мне молодая персона, Бога ради, говорит, тут все мое сокровище, не дайте с голоду помереть. Хотел уж без закладу помощь на хлеб насущный оказать, да про ваше сиятельство вспомнил и не оказал. А с тех пор уж и пошло, а персона-то была и вам небезызвестная, княжна Чечевинская-с, Анна.